Привет! Здравствуйте! Здравствуйте! Готовься к празднику! А? Хоть бы с Новым годом поздравил, ебёная мать! С Новым годом! С праздником вот! Ты знаешь, как это, я скучал, вот это, ты не звонил вот эти дни, время. Так скучал, даже бабушка и та пришла и говорит, а чё наш петух не кукарекает, говорит, по телефону. Все, видно, с ума посходили сегодня. Как раз перед Новым годом будешь в каталажке сидеть, Павла. Вы почему нас не поздравили, блядь? А? Ну чё ж вы нас праздник-то не поздравили? Ну, мы поздравляем, ну чё ж это тебе? Я вас поздравляю. Я вас поздравляю. Я вас поздравляю. Поздравляю вас. Сколько раз можно поздравить? Поздравляю с Новым годом. Счастья желаю. С этим праздником. И вас тоже с праздником. Вот это приятный разговор. А дальше что? Сходи где-нибудь, потрахайся и все. Чего, тебя свербит, что ли? Приходи, налью я тебе. У тебя опять неладно. Таблетки тебе надо принимать. И никуда не будешь звонить, и тебе не будут звонить. А ты, кто такая? И вот, надо таблетки тебе пить. Поди еще выпей, да выспись. Не надо, давай таблетки пей. Кузнец, кобыла кузнеца, кнутом, кобыла кузнец. А, приковал кобылу, вот а кузнец кобылу кнутом. У тебя опять не ладно, таблетки тебе надо принимать. Ой, блядь. Давай таблетки пей. Вы что, ебаетесь все, что ли, блядь, звоните с территориями-то? Заходит. Придурки вы ебаные, вам, блядь, в больницу ехать надо всем, блядь, вызывать врачей, блядь, и пол поселка, блядь, придурков вот таких, как вы, блядь, увозить. Дебилы, блядь. Новым годом, сопля зеленая.